Глава 28. Древний род. Рэйвенс читал последний отчет, когда в его покои вбежали братья Карнер. У обоих был испуганный вид. Гай отложил бумагу в сторону и поднял на них глаза с вопросом. «Что-то случилось?» «Ариэлу Андерсон отравили!» — в один голос сказали они. Гай побледнел. Он знал, как она была важна для его короля. Но Ариэлла была также просто жертвой, на которую совершили нападение. Молодой человек буквально сорвался с места и бегом бросился в покои, дорогу к которым знал наизусть. Братья Карнер бежали за ним. За несколько минут они оказались в покоях, где все еще была служанка, что нашла девушку, когда принесла ей платье для сна. Возле самих покоев участницы стояли его ребята, которые пришли на смену другим. Гайнер зашел в спальню, где на кровати лежала спящая девушка, и спросил: «С чего вы взяли, что ее отравили? Она просто спит». Именно так казалось на первый взгляд. Грудь Ариэллы спокойно вздымалась и опускалась, говоря о ее ровном дыхании, как во время сна. Ас Карнер поравнялся со своим командиром и сказал: «Фита зашла сюда прежде, чем девушка окончательно потеряла сознание». «Она шептала одно слово», — произнесла служанка, стоя в стороне. «Какое именно?» «Яд», — тут же ответила Фита, которая работала во дворце не первый год. «Я принесла платье, как госпожа велела, но она уже лежала на полу, а вокруг осколки стакана и вода. Как госпожа еще не порезалась, непонятно». Гай посмотрел на осколки стекла, которые все еще лежали на полу, а затем перевел свой взгляд на братьев Карнер. Мужчины молчали, ожидая его вердикта. Он подошел к графину, что все еще стоял на своем месте. Взяв его в руки, он поднес графин с водой к носу и принюхался. Сначала ничего такого Гай не почувствовал, но спустя несколько секунд вернул графин на место. «Яд сновидца», — прошептал он. Юноша знал про этот яд все. «Ас, беги к лекарю и попроси противоядие, а ты, Лас, найди мне того, кто это сделал. Проверь всех, особенно участниц. Я подозреваю, что девушки завидуют Ариэле и видят в ней соперницу. А может, это кто-то из придворных. Проверьте всех». Братья Карнер молча отправились выполнять задание. Гайнер Рэванс подошел к девушке, которая лежала на кровати и мирно спала. Она казалась такой хрупкой и уязвимой, напомнив Рэвансу о сестре, за которой он пару раз присматривал в детстве. «Фита, останьтесь здесь, пока не придет лекарь. А затем через моих людей передайте мне все, что он скажет вам по поводу состояния девушки». «Хорошо, ваша светлость». Рэванс последний раз посмотрел на спящую участницу отбора и ушел, направляясь в покое короля, ведь он должен был доложить ему о произошедшем. Но прежде Гай усилил охрану Андерсон. Конечно, сам отбор был той еще проблемой. Ричард собирался на днях проводить общий этап, но теперь Гайнер не знал, как поступит молодой монарх, которого он как раз нашел в личном кабинете. Правитель Орфея читал книгу, сидя за столом. Рэванс не хотел его беспокоить, но он должен был знать. «Арт, у меня не очень хорошая новость». «Я тебя слушаю», — оторвался от книги Ричард. «Твою фаворитку», — Гай не постеснялся этого слова, зная, как относился его друг к девушке, — «отравили ядом сновидца». Слова советника удивили и одновременно напугали короля. Кто-то совсем не боялся гнева его величества, раз мог такое сделать. Ричард поднялся с места, но Рэванс тут же осадил его. «Сейчас у нее лекарь, чуть позже нам сообщат о ее состоянии. Охрану я усилил, виновных ищем. В данный момент Ариэлла спит. Думаю, мы нашли ее вовремя, да и выпила она, скорее всего, стакан отравленной воды, поэтому сейчас ей явно нужен отдых и сон. Лекарь и личная служанка девушки проследят за ней. Не волнуйся. Я навещу ее утром. Пожалуйста, проследи, чтобы до конца отбора Ариэле больше никто не навредил. Конечно, Ваше Величество. Реванс на прощание пожелал королю спокойной ночи, хотя сам прекрасно знал, что Ричард не уснет. Как и он сам. Через час после этого разговора к нему лично пришел королевский лекарь и рассказал о состоянии девушки. «Она сейчас спит, Ваша Светлость. Я дал ей противоядие. Я проверил свои запасы лекарственных средств. Как вы знаете, в малых дозах яд сновидца — отличное снотворное. Я иногда даю его королеве Лиретте. Так вот, кто-то явно покопался в моих запасах и забрал 5 склянок». Реванс принял слова лекаря к сведению, после чего пошел проверять посты. Его люди обыскали весь дворец, проверили всех слуг и участниц. Ночь была бессонной, но Гай так и не узнал, кто это сделал, пока на рассвете к нему не пришли братья Карнер. «Мы нашли виновных». Ими оказались 2 участницы отбора и 2 стражников, которые патрулировали крыло, где находился кабинет лекаря. У них нашли 3 пустые и 1 полную пробирку с ядом. Молодые люди были в более чем просто доверительных отношениях с девушками. Реванс знал, что сделает с ними король. Но куда больше его удивил тот факт, что в покоях самой Ариэлы тоже была найдена 1 из 5 склянок. У Гая была даже мысль, что Андерсон могла сама все это подстроить, однако сердцем чувствовал, что ее кто-то подставил, подбросив пробирку. А может, преступник просто забыл ее в спальне участницы? Гайнер приказал Азу и Ласу Карнер увести стражников, что были в сговоре с девушками, и бросить их в тюрьму до решения короля. А самих участниц взяли под стражу и заперли в одной из комнат. Девушки клятвенно просили не трогать их мужчин, говоря, что они не виноваты. Реванс им не верил. Перед тем, как идти на завтрак, он решил зайти и проведать Ариэлу. Первым делом он отпустил служанку, а потом присел на кровати рядом с девушкой. Она спала. Точнее, он так думал, пока Элла не открыла глаза. «Сколько я проспала?» — хриплым голосом спросила она. Она не могла поднять голову, как и руки. Ее тело все еще не слушалось ее. «Около 13 часов», — ответил Гай. Элла прикрыла глаза. Сон все еще не до конца отпустил ее из своих объятий. «Черт!» — прошептала она. «Значит, немало мне подсыпали». «Откуда вы узнали, что это яд сновидца?» Вопрос Гая был твердым. Девушка не спешила отвечать, а он продолжал ждать, рассматривая ее. Ариэла Андерсон все еще была сонной, поэтому долго соображала, как ей правильно ответить. «Я не сразу это поняла. Отец в детстве учил меня в них разбираться. На вкус сначала была обычная вода, а потом появился привкус и... тяжесть, черные пятна в глазах и сонливость», — закончил за нее Реванс. «Именно», — прошептала она. «Король знает об этом инциденте. Виновных нашли. Сегодня Его Величество скажет свое решение насчет них». «Кто это?» «Мирида Фесс и Сина Рейв». «Это не они», — вновь тихо произнесла девушка. «Они не считают меня соперницей, потому что у них романы с другими мужчинами. Я видела их 2 раз, когда шла в библиотеку». Слова Ариэлы заставили его задуматься. «Но тогда кто это мог быть? В вашей спальне тоже нашли пустую пробирку, как в покоях девушек». «Я думаю, это кто-то из дворцовых слуг, но даже если это так, то они пешки». Каждое слово давалось Гивенс с трудом. Глаза болели от света, потому она их снова прикрыла. «Вы уверены?» — спросил Гай. «Да. Если бы это были участницы, то, скорее всего, ими являлись бы Сара, Цира и Софелия. «Эффект от яда все еще не отпустил меня», — проворчала тихо девушка себе под нос. «Сколько мне подсыпали?» «Мы нашли 4 пустые пробирки. Подозреваю, что их всех и высыпали в вашу воду». «Немаленькая доза», — заметила Даниэла. «Фита меняет графин с водой каждый день после ужина», — тихо сказала девушка. «Она не могла», — покачал головой Гай, поймав на себе ее взгляд. Сейчас глаза Дэни были намного ярче, чем обычно, и пустота в них, которую видел Гайнер, пугала его. Гивенс хотела бы встать и лично расспросить служанку, которую она подозревала, но ее начало тошнить. «Откуда вы знаете, ваша светлость?» — немного раздраженно спросила она. «Сейчас никому нельзя доверять». «Даже вам?» «Даже мне, но я не такая дура, чтобы вредить самой себе. Думаю, вы могли подозревать меня и даже делали это». На этих словах Гай опустил взгляд в пол. «Не стыдитесь этой мысли, я бы тоже так подумала на вашем месте». Гай отвернулся, а затем на прощание сказал: «Я пойду, а вы отдыхайте, леди Орелла». И ушел. Дэнни медленно перевела взгляд в потолок. Она не соврала, когда сказала, что отец учил ее разбираться в ядах. Орлон действительно этим занимался с ней и сейчас бы наверняка разозлился на нее из-за такого промаха. Она также знала, что если бы в ее графине с водой было 5 пробирок молочка, она вряд ли бы проснулась вообще. Все-таки с ядом сновидца нужно быть аккуратнее. Даниэла проспала до обеда. Она, наконец, смогла встать, хотя и с трудом. Она сразу же заметила, что в ее гардеробной появилось много новой одежды. Приняв ванну, девушка переоделась в чистое платье. Золотые волосы парика она заплела в косы. Идти на ужин Элла не хотела, как и видеться с кем-то из мужчин. Ее взгляд пал на книги, которые она взяла у короля. Недолго думая, она уселась на кровать и погрузилась в чтение. Ближе к 10 часам ей принесли еду, которую она с удовольствием съела, ведь голодный желудок дал о себе знать. Конечно, прежде Дэнни проверила ее на яд. Слуга сразу утешил девушку, сказав, что Реванс уже сам лично сделал это. После этого Дэнни снова погрузилась в чтение книг до 5 утра, пока, наконец, не нашла то, что искала. Ее отец был чистокровным Ревансом, а значит, Гайнер вполне являлся ее братом. Верить в это не хотелось, но она точно знала, что Серина сможет ей дать точный ответ на этот вопрос. Они с Гаем совершенно не были похожи друг на друга, не считая цвета волос. А вот про свою мать она ничего не нашла. Когда девушка решила лечь спать, то убрала фолианты на стол. Но неожиданно из одной из книг выпал тонкий дневник, в котором Даниэла нашла семейное древо рода Каслрей, члены которого имели редкий дар. Предпоследним поколением являлась ее мама, Мариетта Реванс, от которой шло еще 2 имени — Элариэль Реванс, данное ей при рождении, и родного старшего брата. «Это не может быть правдой», — шокированно прошептала она, делая глубокий вдох. Все указывало на то, что Гайнер Реванс действительно являлся ее родным братом, единственным живым родственником. Даниэла боялась правды и не хотела в нее верить. Ей нужен был ответ от подруги или любого другого сильного прорицателя, и она обязательно найдет ответ на свой вопрос. А пока ей нужно выспаться. Прежде чем лечь в кровать, Элла спрятала этот дневник в своем гардеробе, чтобы попозже еще раз перечитать его.